Глава 74. Казалось, здесь сам воздух пропитан золотом. Роберт Лэндон бывал во многих великолепных соборах, но атмосфера ни одного из них не могла сравниться с Золотой Церковью, как еще называли собор Святого Марка. На протяжении веков люди верили, что просто подышав его воздухом, они становились богаче. Причем не только в переносном, но и самом прямом смысле. На роскошную внутреннюю отделку пошли миллионы крошечных старинных золотых пластинок, и существует мнение, что многие из висящих в воздухе пылинок на самом деле из чистого золота. Эта золотая пыль в сочетании с ярким солнечным светом, заливавшим храм сквозь большое окно в восточной стене, помогала верующим обрести душевное богатство. А если дышать глубоко, то считалось, что и сами легкие могли покрыться позолотой. В этот час лучи уже клонившегося к горизонту солнца образовывали над головой Лэнгдона подобие раскрытого веера или сияющего шелкового полога. От восторженного благоговения у него перехватило дыхание, и он видел, что Сиена и Феррис испытывают то же чувство. «Куда теперь?» — шепотом спросила Сиена. Лэнгдон показал на ведущие вверх ступеньки. Музейная часть собора располагалась на втором этаже, где имелась обширная экспозиция, посвященная квадриге Святого Марка. Лэндон рассчитывал, что там быстро узнает, какой именно дож распорядился отрезать скульптурным коням головы. Поднимаясь по ступенькам, он заметил, что Феррис снова начал задыхаться, и Сиене наконец удалось поймать его взгляд, что она безуспешно пыталась сделать после встречи у входа. Постаравшись придать своему лицу выражение настороженности, Сиена кивком показала на Ферриса и пошевелила губами, что-то говоря, но что именно Лэндон так и не разобрал. Он уже собирался переспросить, но... В этот момент Феррис повернулся к ним, и Сиена сразу отвела взгляд. «С вами все в порядке, доктор?» — невинно поинтересовалась она. Феррис кивнул и стал подниматься быстрее. «Талантливая актриса», — подумал Лэндон, — «но что она хотела мне сказать?» Со второго этажа открывался чудесный вид на весь собор. Построенный в форме греческого креста, он скорее квадратный, а не вытянутый, как соборы Святого Петра или Нотр-Дам. Расстояние от нартекса до алтаря здесь меньше, что лишь усиливает впечатление грубоватой основательности и большей доступности. Чтобы уменьшить это ощущение доступности, алтарную часть отделяет преграда с колоннами из темно-красного мрамора, украшенная внушительным распятием. В алтарной части установлен киворий со знаменитым алтарным образом Палладора, одним из самых ценных в мире. Это огромное полотно является тканью в том смысле, что представляет собой своего рода гобелен, который соткан из эмалевых пластинок, изготовленных разными византийскими мастерами, и вставлен в готическую раму из позолоченного серебра. На украшение Палладора пошли 13 сотен жемчужин, 400 гранатов, 300 сапфиров, а также изумруды, аметисты и рубины, отчего он наряду с квадригой Святого Марка по праву считается одним из ценнейших сокровищ Венеции. Храмы в Европе или вообще на Западе, возведенные в восточном византийском стиле, обычно именуются базиликами. Будучи построенным по образцу Юстиниановой базилики святых апостолов в Константинополе, собор Святого Марка настолько похож на восточные храмы, что знакомство с ним путеводители нередко называют альтернативой посещения турецких мечетей, многие из которых были византийскими соборами, прежде чем превратиться в молельный дом для мусульман. Хотя Лэндон ни за что бы не согласился с тем, что по собору Святого Марка можно составить представление о потрясающих турецких мечетях, он готов был признать, что любой ценитель византийского искусства вполне удовлетворит свою страсть к прекрасному посещению сокровищницы собора в Южном Трансепте. В ней хранились 283 предмета, включавшие иконы, драгоценности и потиры, вывезенные венецианцами в качестве добычи после разграбления Константинополя. Лэндон порадовался, что в этот вечер в базилике было не так многолюдно, как обычно. Туристов, конечно, хватало, но передвигаться по своему усмотрению все-таки было можно. Просачиваясь сквозь группы посетителей, Лэндон подвел Сиену и Ферриса к западному окну. Там находился выход на балкон, где можно было полюбоваться на квадригу вблизи. Лэндон не сомневался, что они выяснят, о каком доже говорилось в стихотворении, но терялся в догадках, что потом с этим делать. Искать могилу дожа? Его скульптуру? Им наверняка потребуется помощь, поскольку количество скульптур в самом соборе, сводчатом подземном помещении под ним и на саркофагах в северном трансепте исчислялось сотнями. Заметив молодую женщину-экскурсовода, Лэндон вежливо обратился к ней. «Извините, Эторе Вио сегодня здесь?» «Эторе Вио?» — переспросила та и как-то странно на него посмотрела. «Да, конечно, но...» Ее глаза вдруг округлились. «Вы же Роберт Лэнгдон, верно?» Лэндон терпеливо улыбнулся. «Да, это я. Так я могу поговорить с Эторе?» «Си-си!» — попросив свою группу минутку подождать, женщина куда-то умчалась. Лэндон и куратор музея Эторе Вио как-то снялись вместе в коротком документальном фильме о базилике и с тех пор поддерживали связь. «Эторе написал книгу о соборе Святого Марка», — пояснил Лэндон Сиенни. «Вернее, даже несколько книг». Пока Лэндон вел их по второму этажу к балкону, откуда можно было полюбоваться на квадригу, Сиенна по-прежнему бросала обеспокоенные взгляды на Ферриса. Восточное окно, мощные крупы скульптурных лошадей были хорошо видны на фоне ясного неба. На балконе толпились туристы, наслаждаясь близостью к знаменитой квадриге и потрясающим видом на площадь Святого Марка. «Вот они!» — воскликнула Сиенна и устремилась к двери на балкон. «Не совсем», — поправил ее Лэндон. «Кони на балконе являются копиями, а настоящая квадрига Святого Марка для безопасности и сохранности находится в музее». Лэндон провел Сиену и Ферриса по коридору к хорошо освещенной нише, где точно такие же кони, казалось, рысью мчались из каменных арок им навстречу. «А вот здесь оригиналы», — показал на них Лэндон, не скрывая восхищения. Каждый раз при взгляде на них он не мог не поражаться, с какой удивительной точностью передана рельефность их мускулатуры. Золотисто-зеленая патина, почти полностью покрывавшая бронзовые скульптуры, лишь подчеркивала красоту и выразительность конского бега, столь талантливо переданного мастером. Глядя на квадригу, которая после стольких злоключений наконец-то обрела надежное и безопасное убежище, Лэндон снова подумал о том, как важно сохранять великие произведения искусства. «А эти хомуты», — Сиена показала на лошадиной шее, — «вы говорите, их добавили потом, чтобы закрыть ими швы?» Лэндон успел поделиться с Сиеной и Феррисом информацией об отделении голов этой квадриги, которую он в свое время почерпнул на сайте Ассоциации по исследованию преступлений против искусства. «Судя по всему, именно так», — подтвердил он и направился к висевшей рядом информационной табличке. «Роберт», — послышался сзади радостный голос, — «я обиделся». Лэндон обернулся и увидел жизнерадостного пожилого человека с седыми волосами в синем костюме и очках на цепочке, пробиравшегося к ним сквозь толпу туристов. «Ты в Венеции и даже не удосужился мне позвонить». Лэндон улыбнулся и пожал ему руку. «Я хотел сделать тебе сюрприз, Эторе. Выглядишь ты хорошо. А это мои друзья, доктор Брукс и доктор Феррис». Эторе поздоровался с ними и окинул Лэндона оценивающим взглядом. «Путешествуешь с врачами? Проблемы со здоровьем? А одежда? Решил заделаться итальянцем?» «Ни то, ни другое», — заверил Лэндон, хмыкнув. «Я приехал кое-что разузнать об этой квадриге». Эторе был явно заинтригован. «А разве есть что-то, чего знаменитый профессор еще не знает?» Лэндон рассмеялся. «Мне надо подробнее узнать о том, как этим лошадям отделили головы, чтобы перевезти в Венецию после крестового похода». Эторе посмотрел на Лэндона с таким видом, будто тот задал вопрос о геморрое, который мучил голову. «Боже, Роберт», — зашептал он, — «мы это не афишируем. Если хочешь посмотреть отрезанные головы, я могу показать тебе знаменитого обезглавленного Франческо Буссоне де Карманьолу или Эторе. Мне надо знать, кто из венецианских дожей приказал отпилить лошадям головы». «Но этого не было», — не сдавался Эторе. «Конечно, я слышал такие легенды, но исторически убедительного подтверждения, что какой-либо дож Эторе. Но все-таки, кому из дожей легенда приписывает такую честь?» Эторе надел очки и внимательно посмотрел на Лэнгдона. «Ну что ж, если верить легенде, то наших любимых лошадей велел привести самый умный и коварный дож Венеции». «Коварный?» «Да, тот самый, что обманом втянул всех в четвертый крестовый поход». Он выжидающе посмотрел на Лэнгдона. «Он взял деньги из казны, чтобы доставить крестоносцев в Египет, а потом убедил их идти на Константинополь, который захватил». «Похоже на вероломство», — подумал Лэндон. «И... как его звали?» Эторе нахмурился. «Роберт, я думал, ты изучал мировую историю. Да, но мир большой, а история — штука длинная. Так что мне нужна помощь». «Ладно, даю последнюю подсказку». Лэндон собирался было запротестовать, но понял, что это бесполезно. «Этот дож прожил почти 100 лет», — сказал Эттори. «В те времена это было настоящим чудом. Суеверные люди приписывали его долголетие тому, что он решился вывести мощи Святой Луции из Константинополя в Венецию. Святая Луция потеряла глаза. Он собирал кости незрячий», — воскликнула Сиена и выразительно посмотрела на Лэнгдона, который как раз собирался сказать то же самое. Эттори взглянул на Сиену с удивлением. «Можно сказать и так». Феррис вдруг изменился в лице и стал мертвенно-бледным, будто так и не смог прийти в себя после долгой прогулки по площади и подъема по лестнице. Должен добавить, что дож относился к Святой Луции с особым благоговением, потому что сам был слепым. А в 90 лет он стоял на этой самой площади и благословлял людей на крестовый поход. «Я знаю, кто это», — объявил Лэнгдон. «Кто бы сомневался», — отозвался Эттори с улыбкой. Поскольку Лэнгдон обладал отличной зрительной памятью, ему было легче запоминать образы, нежели вырванные из контекста факты, и ответ явился ему в виде произведения искусства. Знаменитой гравюры Гюстава Доре, на которой высохший слепой старец, воздев руки, призывает собравшуюся толпу присоединиться к крестовому походу. Память подсказала и название гравюры. «Энрико Дандола благословляет рыцарей 4-го крестового похода». Энрико Дандола. Назвал имя Лэндон. Дож, который жил вечно. «Ну, слава богу», — обрадовался Эттори. «Боюсь, дружище, что годы уже начинают давать о себе знать». «Как и в других отношениях тоже. А он похоронен здесь?» «Дандола», — уточнил Эттори и покачал головой. «Нет, в другом месте». «А в каком?» — поинтересовалась Сиена. «Во дворце дожей?» Эттори снял очки и задумался. «Дайте-ка припомнить. Дожей было так много, что...» В это время к нему подскочила взволнованная экскурсовод и, отведя в сторону, стала что-то лихорадочно шептать ему на ухо. Эттори встревожился, быстрым шагом направился к перилам и заглянул вниз. «Я сейчас вернусь», — обернувшись, крикнул он Лэндону и, не говоря больше ни слова, поспешил вниз. Удивленный Лэндон подошел к перилам и тоже посмотрел вниз. «Что там случилось?» Сначала он не увидел ничего необычного, но через мгновение заметил, что все туристы смотрят на главный вход, где появилась... группа вооруженных людей в черном, которые сразу рассыпались по притвору, блокируя все выходы. «Люди в черном». Лэндон сжал поручень с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Роберт!» — позвала его Сиена откуда-то сзади. Лэндон, не в силах оторвать взгляд, продолжал смотреть на вооруженных людей в черном. «Роберт!» — позвала Сиена еще настойчивее. «У нас проблема. Помогите мне!» Лэндон обернулся, удивленный ее просьбой о помощи. «Да где же она?» Через секунду он увидел и Сиену, и Ферриса. Сиена стояла на коленях на полу перед квадригой Святого Марка, склонившись над лежавшим доктором Феррисом, который бился в конвульсиях, прижимая руки к груди.